Глава 15. Во двери, ведущей в мою спальню, я снова нашла розу. Кто-то воткнул ее. Она не была подписана, но я догадалась, что ее прислали мне. И поняла, кто. Иван. Пытается ухаживать за мной, как умеет. И для простого крестьянина весьма изящно. Я улыбнулась и вынула розу, стебель которой был продет в ручку двери, и вдохнула нежный аромат розового бутона. Вкусно пахнет, как и все розы. Разве могут быть розы нехороши? Никогда. И любой девушке, конечно, будет приятно получить мужской комплимент в виде нежного бутона. Но кроме этого я ничего не испытала. Радости какой-то, какая должна возникнуть в сердце, едва подумаешь о том, что именно он принес тебе эту розу. Именно ему ты так запала в душу не было. Иван славный паренек, простой, довольно воспитанный, потому как с мальства в доме бывал часто, опрятный. Но не откликалась у меня на него душа, как откликается девичье сердце на призыв любви мужчины. Я поставила розу в вазочку на окно, но в очередной раз подумала, что Иван старается зря. Ничего, кроме дружбы, я ему не смогу дать, а он наверняка хочет другого. Вздохнула, глядя в темноту за окном. Почему любовь так несправедлива к нам всегда? Никогда не щадит чужие сердца и души. Бывает жестоко, хуже палача. Тот хоть жизни лишит разум, а любовь будет изводить, мучить изо дня в день, делать нас несчастными. Мы так часто не совпадаем со своими желаниями с другими. У Ивана загорелось сердце, когда он увидел меня. А у меня оно осталось холодным. К нему. Мое сердце загорелось для другого. Того, кого любить нельзя, и кто никогда не станет моим. Он, в свою очередь, любит жену. Наверное, любит. Женился ведь он на ней. И прощает даже обман. Не подает пока на развод после новости о том, что Ульяна не хотела от князя детей. Чтобы такое простить, надо очень сильно любить. А она его, видимо, любит не столь горячо, раз дитя подарить не хотела. И все мы мучаемся, каждый в своем аду. За что же ты так с нами, любовь? Мы тебе песни поем, стихи сочиняем, боготворим тебя, мечтаем встретить хотя бы раз в жизни. Проклинаем тебя же, совершаем безумство. А ты с нами вот так. Раз — и обрезала крылья. Раз — и разлетело сердце в осколки. Раз — и нет в жизни счастья. Потому что он, тот самый человек, сказал тебе, что не любит. А уж что насчет меня решил князь совсем потемки? Неужто он избавиться от меня решил, потому что я влеку за собой слишком много проблем? Кого еще из слуг он вынужден был спасать из лап монстра с лицом человека? Гнался ли за кем-то? Убивал ли чужих слуг ради другой, по сути, такой же служанки? Или даже еще более бесправной, если имеет статус крепостной, как я? Пока что имею. Но скоро я получу бумагу, и моя жизнь изменится раз и навсегда. Мне было очень страшно за себя, за свою жизнь. Я не знала, что меня ждет. Одно было ясно, что в этом доме я не останусь, иначе какой смысл выдавать мне вольную? Мне и без нее было вполне хорошо в этом доме. Пахать, как проклятую, выполнять какую-то черную или тяжелую работу меня никто не принуждал. Идти я никуда не собиралась в другое место. Мне эта вольная была просто без надобности. Но Михаил решил выдать мне ее. И сделать это именно теперь. Конечно же, все это связано с моим неудавшимся похищением. Наверное, он решил, что со мной будет слишком много хлопот. Проще найти Соне другую няню, чем вытаскивать из передряг меня, которая постоянно туда угождает. Возможно, будь я на месте Ларина, приняла бы такое же решение. Он должен думать в первую очередь о своей семье и безопасности. К чему ему слуги, от которых сплошные беды? Он меня решил куда-то отослать. По щеке скатилась одинокая слезинка. Не помню, когда в последний раз я плакала. Но сейчас просто не смогла сдержать слез. Мне было так страшно перед неизвестностью. Я не хотела уходить из этого дома. К нему я хотя бы привыкла, как и к своим обязанностям. Никто меня тут не обижал. Почти. Полина и Ульяна не в счет. Их можно потерпеть. Сонечку опять же я полюбила всей душой. Как теперь мне взять и просто расстаться с ней навсегда? И с князем. Я уеду неизвестно куда и больше никогда не увижу его. Никогда-никогда. И это было очень грустно. Как бы я ни запрещала себе думать о нем, а сердце бестолковое меня не слушает, все равно о нем бьется. И расставаться навсегда мне будет очень нелегко».